Да, потому что, понимаю. Ирина Игоревна, в вашем положении, нерационально. У меня прекрасное положение. Положение и нахождение на задолженности, Ирина Игоревна. И что это? Я вам требования компании озвучил, до трех прав... часов да ждем нет никакого оплаты. Требования, что вы врете-то? Алексей Владимирович, пожалуйста. Ой, знаете, театр одного актера. Да, что-то, шутки какие-то, шутки. Циркачи. Да, сегодня, я думаю, кто-то не свяжется. Ирина Игоревна, вы смеяться заканчиваете, уже поздно, три недели уже прошло. Супер, у меня редко встречаются такие Ирина клоуны. Ирина Игоревна, до трех часов ждем вашу да оплату. Да иди ты в жопу. У вас место работы не менялся? Ты понял, куда тебе пойти, клоун? А что смеетесь без причины, Ирина Игоревна? Я не без причины смеюсь, я смеюсь от того, что ты только что исполнял передо мной номер цирковой. Вот эти, Алексей Владимирович, позвоните. Ирина Игоревна, ну, смеяться вы потом будете, ну, я думаю. Конечно, хорошо смеется тот, кто смеется над трупом, я знаю, да. Ага. Ирина Игоревна, я думаю, вам достаточно понятно. Ищите деньги, оплачивайте. До свидания, всего доброго. Пока-пока, малыш, пока. Ольга Михайловна, звонок вам поступает по задолженности перед компанией «Мигкредит». Сумма на сегодняшний день составляет 34 750 рублей. Внести оплату вам необходимо до 25 февраля включительно. В какой из трех дней от вас оплата поступает? Вам какая печаль до этого? Ольга Михайловна, вы когда подписали договор займа, автоматически взяли на себя финансовые обязательства перед компанией «Мигкредит». И будьте добры их выполнять. Вам-то какое дело? То есть на диалог вы не настроены? С вами нет, конечно же. А это не в ваших интересах, Ольга Михайловна. У меня в отношении вас вообще никаких интересов нет. Вы можете с нами не общаться, вот а молча как бы вносить денежные средства как бы намекаю, по своим финансовым обязательствам. Я общаться не буду вам. Ольга Михайловна, внесите оплату, и вы не будете с нами общаться. Я по четвергам не подаю. Ольга Михайловна, только это именно вы пошли в компанию «Мигкредит» и взяли денежные средства в займ под проценты. Они на меня не поэтому прекращайте уклоняться и вносите денежные средства. Угу, если вы и далее будете уклоняться от оплаты, то, мне то возможно, на основании 126-й статьи в одностороннем порядке будет вынесен судебный приказ, который я отменю. Меню в течение 10 дней. Судебный приказ отменяется очень просто. Что вы меня не пугаете? Всего доброго. Всего злого.